праздником вас. Да ладно, это день рождения. Я как-то не отмечаю, для меня не фиксируются такие понятия, как день рождения. Почему-то я не понимаю их. Может, потому что большую часть времени в вечности приходится пребывать, поэтому я никак я так современным языком говоря, не въеду в это все. Как будто ничего и нету, жизнь же идет, и что там. Радуйте меня своими новыми делами, новыми победами. Вот это другое дело, это как Новый год всегда. Поэтому как только я что-то увижу, услышу, мне кто-то расскажет что-то, а тут так вот сделали, а вот тут еще что-то сделали. О, это интересно. А день рождения, ну, не понимаю. У меня возможность как бы так в этот день сейчас, ну, просто вас побольше увидеть. Вот это интересно. Интересно увидеть ваше стремление, ощутить ваши пожелания. Хотя вы здесь разные, немножко с разными пожеланиями находитесь, с разными вибрациями, но в основном здесь ощущается хорошее начало. То, что что-то еще кто-то если отстает, ну, я надеюсь, это общее немножко подкорректирует их. Эта энергия, которую вы создаете, это поле, оно очень важно. Это поле, которое влияет на поле всей Земли. Как бы это ни выглядело из космоса какой-то капелькой, точечкой маленькой-маленькой на каком-то большом шарике, но эта точечка очень значительно влияет на окружающее информационное поле. Очень значительно. Поэтому тут уж уверяю вас, вы большую роль играете. Даже таким, казалось бы, небольшим количеством, собравшись вместе. Но если вы единое устремление еще делаете, это умножение происходит очень серьезное. В таком едином порыве мало кто пребывает в хорошем. Единый порыв другой, силы, он, конечно, легко собирает массы, но это немножко другой тип формирования поля, которому вы противостоите. Там, конечно, на противоположной стороне того, что вы делаете, там масс немало собирается, шумят, бросают друг друга всякие предметы, но развлекаются люди в поисках истины. Но у вас уже другие ценности. Вы к тому же не опуститесь. Вы уже ушли от того рубежа, от тех ступеней. И сейчас продолжите утверждать славу Бога на этой земле прекрасной, интересной, но которая для вас является стартовой. А дом у вас очень большой впереди. Вся Вселенная ваш дом. Вы туда пойдете. Не так, может быть, быстро, но это с позиции вечности ерунда полная. Все это ваше. Но. Так что учитесь, постигайте свои истинные ценности. И мы пойдем дальше с вами вместе. Будете меня время от времени будить из спячки тысячелетий. Опять буду забегать вам, баламутить всех. Ну, такова у нас особенность. С праздником. Счастья вам, радости. До встречи.